Майк говорил мне, что самолет находится на аэродроме в 50 милях от фермы и ехать до него не очень долго, поэтому поначалу я откинулся на спинку сиденья и расслабился, но вскоре произошло нечто, что заставило меня сильно понервничать. Я сидел и смотрел в окно на плывущие по синему небу облака, как внезапно раздался встревоженный голос водителя. «Что будем делать?» Я тут же посмотрел вперед и увидел припаркованный на обочине автомобиль с надписью «Полиция», а рядом с ним полицейского, который зачем-то махал нам рукой. «Останавливайся», — ответил Майк водителю, а затем повернулся ко мне. «Боб, сиди тихо и не высовывайся, а то твое лицо теперь каждая собака знает. Попробую с ним договориться». Когда автомобиль затормозил, Майк вышел на улицу и направился к полицейскому, а я, следуя его указаниям, вжал голову в плечи. «Лишь бы не досматривали», — со вздохом произнес Айзек. Я быстро посмотрел на него, а затем снова перевел взгляд на происходящее впереди на обочине. Майк разговаривал с полицейским несколько минут, а потом полез в карман и что-то передал ему. Сразу после этого он вернулся в автомобиль и сказал: «Все нормально, полицейский попался знакомый, прикормленный доном Романа. Едем дальше». Последнее его высказывание предназначалось водителю, который тут же завел двигатель и выехал на дорогу. Фургон тоже отъехал от обочины и последовал за нами. «Я с ним немного поговорил», — продолжил Майк. «Он рассказал мне, что вчера в городе убили двух агентов ФБР, но никто ничего не видел. Так что нам повезло. Они приехали в библиотеку, чтобы арестовать разыскиваемого особо опасного преступника. Это я о тебе, Боб. В это время ты находился в кафе, а когда увидел их, бросился бежать. Они начали преследовать тебя, и тогда-то вы и наткнулись на нас в подворотне. Так что все теперь думают, что это ты их убил». Я покачал головой и мысленно вздохнул. Только этого мне еще не хватало. Но потом я подумал, что по большому счету это сейчас не так уж и важно. Главным для меня было добраться до Тибета, и пока что все вроде бы складывалось удачно. Оставшийся до аэродрома путь прошел для нас без каких-либо происшествий, но только когда мы въехали через ворота на взлетное поле и остановились возле самолета, лишь тогда я смог немного расслабиться. «Кстати, Боб, тебе когда-нибудь доводилось летать?» – спросил Майк. «Да», – коротко ответил я и вспомнил о своей детской мечте покорять космическое пространство, которое в итоге стало реальностью. Аэродром оказался не очень большим, и на нем разместилось не более десятка самолетов. Конечно, ни один из них не мог похвастаться какими-то великими размерами, но для наших целей этого было вполне достаточно. Самолет, которому предстояло перенести нас на побережье, был уже подготовлен к вылету и дожидался своего часа, стоя в самом начале взлетной полосы. Мы вышли из автомобиля, достали с Айзеком из багажника сумки с вещами и поднялись вместе с ними по трапу в самолет. Оставив их там, мы спустились обратно и принялись помогать остальным с погрузкой чемоданов. Мне было очень интересно узнать, что же в них находится, но я пока не спрашивал об этом, решив дождаться, когда мы сядем на корабль и отчалим от берега. И только Майк не участвовал в процессе погрузки, держа в руках коробку с подарком для какого-то китайского друга. Узнать, что же это за подарок такой, мне было не менее интересно, чем о содержимом чемоданов. Но вот погрузку завершили, автомобили уехали, а я, Майк и Айзек заняли свои места в самолете. Не прошло и 5 минут, как он запустил двигатели и взлетел в воздух. На протяжении следующих нескольких часов, оказавшись в своей стихии, я просто смотрел в иллюминатор и наслаждался полетом. Я с головой укутался в облако приятных воспоминаний о счастливых моментах моей жизни на Торнириусе, и время, проведенное в небе, пролетело для меня практически незаметно. Честно говоря, я даже немного удивился, когда услышал голос Майка и увидел, что мы уже приземлились. По прилету нас также встречали 2 автомобиля, и вся процедура повторилась. Мы снова грузили чемоданы, а затем ехали. Но вот, наконец, настал тот момент, когда я увидел судно, на котором нам предстояло совершить плавание до Китая. Оно было довольно вместительным, и я понял, что чемоданы с нелегальным грузом можно будет хорошенько припрятать. Майк представил меня капитану, а затем проводил нас с Айзеком в трюм, который пока что был пуст. «Сейчас вы с чемоданами разместитесь, и после этого начнется погрузка», — пояснил он специально для меня. В самом конце трюма оказалась небольшая каюта. После того, как туда принесли и сложили по углам все 4 десятка чемоданов, там практически не осталось места, только лишь для 2 коек, узкого прохода между ними и совсем крохотного закутка, переоборудованного под туалет. «Придется пару недель потесниться», — развел руками Майк. «Ничего страшного, привыкнешь. Можешь спросить у Айзека, он уже в который раз плавает». «Конечно, привыкнешь», — широко улыбнулся Айзек. «Завалишься на койку и отоспишься на год вперед. Надеюсь, у тебя нет морской болезни?» Я неопределенно пожал плечами. «Нет, ничего такого у меня вроде бы не было, хоть я и не знал, что это за болезнь такая. Трюм заставит другими грузами, так что вы будете надежно спрятаны от любых проверок», — сказал Майк. «А мы здесь не задохнемся?» — спросил я, с сомнением оглядывая небольшое помещение. «Насчет этого можешь не волноваться», — ответил он и указал рукой под потолок. «И я только теперь заметил какой-то непонятно для чего размещенный там предмет. Вон тот прибор будет снабжать вас свежим воздухом во время всего вашего плавания». Затем он поставил на одну из коек коробку, которую до этого держал в руках, и обратился к Айзеку. «Запомни, за эту вещь ты отвечаешь головой. Проследи, чтобы она попала лично в руки адресату, и пусть он при тебе ее вскроет. По возвращении расскажешь, какая у него была реакция». «Понял», — ответил Айзек и в очередной раз улыбнулся. «Все сделаю в лучшем виде». «Ну ладно, счастливого пути», — кивнул Майк. Он некоторое время смотрел на нас, а затем добавил. «Боб, желаю тебе хорошо устроиться на новом месте, и чтобы эта ситуация все-таки разрешилась и ты смог воссоединиться со своей семьей». После он вышел из каюты и закрыл за собой дверь. «Самое время часов вздремнуть», — Айзек подмигнул мне и завалился на свою койку, предварительно переставив коробку на пол. Я последовал его примеру и устроился на второй койке, радуясь тому, что мне все-таки удалось вырваться из этой страны. И я тогда не мог себе даже представить, с какими трудностями мне предстоит столкнуться на своем длинном извилистом пути. Глава 8. Временами мне казалось, что я умер и попал в загробный мир. Правда, кое-что меня смущало, но не очень сильно, поскольку разум отказывался прокручивать в голове любые мысли, даже совсем незначительные. Этот мир был не таким, каким я его себе представлял. Я-то рассчитывал, когда окажусь в нем, встретиться со своим погибшим отцом, а также с теми друзьями и родными, кто раньше меня отправился в свой последний путь. Но вместо этого меня окружил настолько плотный липкий туман, что я не мог разглядеть даже собственных рук, чего уж говорить о других тернах. Я даже не ощущал их присутствия. Но когда в очередной, может быть, сотый или тысячный раз мой давным-давно опустошенный желудок выворачивался наизнанку, в затуманенный мозг все-таки проникала мысль, что я еще жив. Хотя, наверное, лучше бы я умер, поскольку ощутил на себе все прелести морской болезни, о которой говорил Айзек. После того, как нас заперли в каюте, начался процесс погрузки, который, по словам моего временного соседа, продолжался всю ночь. Конечно, визуально мы не могли это определить, так как в нашей потайной каюте не было иллюминатора. Но Айзек сверялся по какому-то пристегнутому к руке приборчику, который он называл часами, и сказал, что они не врут. Конечно, было немного скучно просто лежать, но мне казалось, что я смогу потерпеть 2 недели. Окунусь в воспоминания о жизни на Тарнириусе и буду предаваться мечтам о скорейшем возвращении обратно. Так они и пролетят. Как же я жестоко ошибался. Едва мы отплыли, и наше судно закачалось на волнах, эти же самые волны подхватили и меня. С каждым часом каюта кружилась все сильнее, и мне казалось, что я кружусь вместе с ней. Айзек говорил, что я весь позеленел, и, судя по его обеспокоенному лицу, я понимал, что дело серьезное. Меня постоянно тошнило, а когда рвотные позывы на какое-то время утихали, я проваливался в небытие, в котором меня и окутывал тот самый плотный липкий туман, о котором я упоминал выше. Я знал, что умираю, и даже временами желал этого, когда мне становилось особенно худо. Но понимал я и другое. Если я не смогу отыскать место, откуда был послан сигнал о помощи, тогда тем, кто этот сигнал отправил, больше ни на кого будет надеяться. Эта мысль была моим цепляющимся за жизнь якорем и не давала почти угасшему сознанию полностью раствориться в злосчастном тумане, несмотря на слова Айзека о том, что от морской болезни не умирают. И я уверен, что именно она-то и стала моим спасением. Как сообщил мне чуть позже Айзек, мои мучения продолжались почти 3 суток, но вот, наконец, я постепенно пошел на поправку. Конечно, мой организм был ослаблен, и голова продолжала немного кружиться, но зато перестала подташнивать. Айзек начал давать мне сухари с водой, и спустя пару дней я практически полностью восстановился. Морская болезнь к тебе больше не вернется, насчет этого не волнуйся», — сказал он. «Если честно, твое состояние меня сильно обеспокоило. Я раньше не видел, чтобы люди так тяжело переносили качку. Конечно, он ведь не знал, что я не человек. Я подумал, что любой тарн на моем месте мучился бы точно так же. Оно и понятно, воды на поверхности Тарнириуса не так уж много, и большая ее часть скрыта в его недрах. А у тебя в первом плавании тоже была морская болезнь?» – спросил я его. «И вообще, давно ли ты уже плаваешь?» Мне показалось странным, что лицо прежде улыбчивого Айзека стало от чего-то хмурым. С момента нашего отплытия он сильно изменился, как будто где-то глубоко внутри у него засела мысль, которая не давала ему покоя. И судя по его взгляду, мне даже показалось, что он уже принял для себя какое-то важное решение. Во время первого плавания, конечно, немного подташнивало, и голова кружилась, как и у всех, ответил он. Но потом я привык, а плаваю я уже достаточно давно, более 3 лет. Внезапно он махнул рукой и произнес таким тоном, как будто жаловался мне на свою горемычную судьбу. «Эх, Боб, если бы ты только знал, как мне все это осточертело. Я торчу здесь по 2 недели, заваленный всяким барахлом, словно замурованная мумия в склепе. Потом разгрузка-погрузка, и 2 недели обратно в этом саркофаге. Дома небольшая передышка и опять по кругу. Как будто кроме меня больше и поплыть некому. Нашли мальчика на побегушках. А зачем обратно плыть в этой же потайной каюте в трюме?» Удивился я. «Почему нельзя разместиться наверху вместе с остальными членами команды? Так из Китая в Америку мы нелегальные грузы тоже доставляем», — пояснил он. «Вот и приходится большую часть своей жизни томиться здесь, в этой душной берлоге. И тут я подумал, что сейчас как раз самое время попробовать узнать об этих нелегальных грузах побольше. Настроение Айзека вполне могло поспособствовать тому, чтобы подтолкнуть его к откровенности, тем более откровенничать со мной он уже начал. Поэтому я постарался придать своему лицу заинтересованный вид, чтобы было похоже на то, что мною движет только лишь праздное любопытство, и спросил: «Айзек, а можешь сказать, что лежит в этих чемоданах? Если честно, мне очень интересно». И каково же было мое удивление, когда он начал подробно обо всем рассказывать, причем не только о содержимом чемоданов, но и о многом другом. «Семья Дона Романа тесно связана с одной из китайских триад», — сказал он. «Что такое триады?» — спросил я, так как не знал, что означает это слово. «То же самое, что и наша мафия, но только в Китае», — ответил Айзек. «Так вот, мы довольно тесно связаны с ними и регулярно переправляем им партии фальшивых долларов. Именно они и лежат в чемоданах». Значение этого слова я тоже не знал, но решил больше не перебивать его, чтобы он не прерывал своего рассказа. «В Китае они хорошо расходятся», — продолжил Айзек. «Опускать их в оборот в нашей стране слишком опасно, так как нас могут быстро вычислить федералы. В обмен мы получаем китайские синтетические наркотики и распространяем их у себя в Соединенных Штатах Америки. Такой вот у Дона Романа бизнес, выгодный для обеих сторон». Мне показалось немного странным, что он делится такими секретами с малознакомым человеком. Видимо, он прочитал на моем лице какие-то сомнения и спросил: «Думаешь о том, почему я тебе все это рассказал? Понимаешь ли, просто мне до смерти это надоело. Я больше не хочу иметь никаких дел с мафией, поэтому по прибытии в Китай останусь там, как и ты». Я удивленно покачал головой, поскольку не ожидал такого поворота событий, и спросил: «А разве тебя не будут искать?» «Обязательно будут», — равнодушно пожал плечами Айзек. «Но с деньгами я спрячусь так, что меня никто никогда не найдет, даже мафия». «А где ты возьмешь деньги?» — поинтересовался я. И поскольку в моей голове крутился еще один вопрос, я решил, что для него сейчас как раз подходящее время, поэтому добавил: «И что такое фальшивые доллары?» Айзек сначала недоуменно посмотрел на меня, а затем усмехнулся и сказал: «Можно было бы, конечно, прихватить пару чемоданов с фальшивыми долларами, но ты прав, они действительно ничто. У меня есть идея получше. Пока ты спал, мне стало интересно, что находится в коробке, и я решил быстренько взглянуть на ее содержимое». Он наклонился, чтобы достать что-то из-под своей койки. Я подумал, что он тянется за коробкой, но ошибся. Айзек вытащил сумку с вещами, поставил ее рядом с собой, расстегнул на ней молнию, а затем извлек оттуда очень красивую фигурку какого-то человечка. Высотой она была примерно в 2 моих ладони, Желтая, блестящая, украшена красивыми камушками чуть ли не всех цветов радуги. Фигурка эта являлась самым настоящим произведением искусства, и я некоторое время молча любовался ею, а затем спохватился и спросил, а для чего ты взял ее с собой, и вообще, что это такое? Но затем до меня дошло. Погоди-ка, это, случайно, не подарок для вашего китайского друга? Он самый, ухмыльнувшись, ответил Айзек. Но зачем ты вытащил его из коробки? А ты разве еще не понял? Удивился он. Я ведь тебе только что объяснил, что хочу начать новую жизнь, но для того, чтобы скрыться от мафии, мне потребуются деньги, причем немалые. А это золотая статуэтка одного из китайских башков, инкрустированная драгоценными камнями, стоит целое состояние. Тинмао, лидер китайской триады, с которой сотрудничает наша семья, давно мечтает о ней. Насколько мне известно, он помешан на мифологии и в то же время на коллекционировании, и эта статуэтка должна стать жемчужиной его коллекции. А Дон Романа где ее раздобыл, поинтересовался я. Ее выкрали из музея по его заказу, так как он решил сделать боссу Тинмао подарок, чтобы укрепить партнерские отношения с его триадой. И я знаю, что за эту статуэтку можно выручить очень много денег. У меня в Китае есть один знакомый, который за определенный процент поможет мне найти для нее покупателя по хорошей цене и сделать новые документы. После этого я немного изменю внешность, уеду на какой-нибудь райский остров и буду жить на нем припеваючи, навсегда позабыв об этой ненавистной каюте, в которой вынужден был провести целых 3 года своей жизни. Его грандиозные планы показались мне чересчур самонадеянными. Похоже, он не учел некоторые нюансы, поэтому я решил напомнить ему о них. Но я слышал, что Дон Романа велел передать этот подарок адресату лично в руки и проследить за тем, чтобы он открыл его, а по возвращении рассказать, какая у него при этом была реакция. «Думаешь, я забыл?» — усмехнулся Айзек. «Благодарю, конечно, за напоминание, но я помню об этом. Не волнуйся, все учтено. Грузы всегда встречает Джин Хэйлу, правая рука Тинмао. Я просто вручу коробку без подарка ему и попрошу передать своему хозяину. А на Дона Романа мне плевать, я ведь его больше никогда не увижу. Так не все ли равно, что он там велел? А как ты собираешься незаметно скрыться?» — спросил я. «С этим тоже не будет никаких проблем. Обычно груз принимают во второй половине дня, даже ближе к вечеру, а затем начинается погрузка их товара. Так что как только стемнеет, я проберусь на берег и растворюсь в ночи. Что ж, по большому счету, это были его дела. Меня же больше интересовала моя собственная судьба, поэтому я спросил, а когда мне можно будет покинуть судно? Об этом не беспокойся», — махнул рукой Айзек. «Как только трюм освободят, так сразу можешь и уходить». «Хорошо, меня это устраивает», — ответил я с улыбкой. Оставшиеся 9 дней плавания показались мне просто сказочными по сравнению с теми днями, когда меня мучила морская болезнь. После признания Айзека в том, что он хочет уйти из мафии, он стал еще общительнее и дружелюбнее, постоянно рассказывал какие-то интересные истории из жизни, и время нашего совместного путешествия пролетело практически незаметно. Но вот настал тот момент, когда качка и удары волн на корпус судна стали стихать, а затем и вовсе исчезли. «Приплыли», — улыбнулся Айзек. «Добро пожаловать в Китай. Сейчас начнется разгрузка товаров, а как только трюм освободится, мы с тобой вместе покинем каюту, поднимемся на палубу, а затем спустимся на берег. Там я встречусь с Джин Хэймлу, а ты сможешь уйти. На этом наше совместное путешествие закончится. Был очень рад знакомству». «Я тоже», — ответил я и улыбнулся этому дружелюбному человеку. Несколько часов ушло на то, чтобы работники порта освободили трюм. И только мы собрались покинуть каюту, ставшую нашим временным пристанищем на целых 2 недели, как дверь внезапно распахнулась, и на пороге появился мужчина. Вид у него был несколько необычный. Мне даже показалось странным, зачем он так прищурился, но приглядевшись к его внешности, я понял, что у него просто такие глаза. «Джин Хэйлу», — удивился Айзек, и мне стало ясно, что это правая рука китайского босса. Тот ничего не ответил. Некоторое время он внимательно разглядывал меня, а затем указал рукой в мою сторону и спросил, кто это такой. «Его зовут Боб Сандерс», — начал отвечать Айзек, постепенно приходя в себя после неожиданного появления этого китайца. «В Соединенных Штатах он объявлен в розыск, и мы помогли ему тайно покинуть страну. Он просто пассажир, и к грузу не имеет никакого отношения». И немного подумав, добавил, «А что случилось? Мы ведь раньше всегда встречались на берегу. Дон Романо сообщил нам, что передал подарок для босса Тинмая», — сказал Джинхайлу. «Да, подарок здесь», — ответил Айзек. Затем он наклонился, вытащил из-под койки коробку, которая на тот момент была уже пустой, и начал протягивать ее китайцу. «Не надо», — отмахнулся тот. «Отдашь ее лично в руки боссу Тинмая, который специально приехал ради такого случая и в данный момент ждет на причале». Эта новость стала для Айзека полной неожиданностью, и он, услышав ее, так и замер с удивленно раскрытым ртом. «Я же подумал, что отступление от плана явно не приведет ни к чему хорошему, поскольку знал, что золотая статуэтка лежит у него в сумке, причем он специально засунул ее на самое дно, а коробка пустая. Ну чего застыли, идем», — поторопил нас Джинхайлу. Айзек, судя по абсолютно потерянному выражению лица, находился в полнейшей прострации и не знал, что предпринять, но все же он послушался и вышел из каюты. Я последовал за ним. Затем и китаец тоже вышел в трюм, весь груз из которого к настоящему времени уже убрали. И только когда мы прошли немного вперед, Айзек, наконец, пришел в себя и произнес: «Подождите, мне нужно вернуться обратно, подарок остался в каюте». Но Джинхайлу не дал ему сделать это. Он крепко взял его за локоть и сказал нетерпящим никаких возражений тоном: «Никуда возвращаться не нужно. Ваш дон Романо ясно дал понять, что подарок находится в коробке. Давайте живее, босс Тинмая ждать не любит». Делать было нечего, и нам пришлось подчиниться. Мы поднялись по лестнице на палубу, а затем по трапу сошли на берег, где возле трех черных автомобилей нас ожидало не менее 10 китайцев. Причем тот, что стоял в центре, выделялся среди прочих, и я понял, что это и есть босс Тинмая. Джинхайлу подвел нас прямо к нему, но Тинмая сразу же указал на меня рукой и о чем-то спросил своего помощника на незнакомом мне языке. Джинхай начал что-то объяснять ему, вероятно, пересказывал слова Айзека о том, что меня просто переправили из Америки в Китай. Затем очередь дошла и до коробки с подарком. Подчиненные китайского босса взяли ее из рук Айзека, поставили на землю и принялись вскрывать. Но их всех ждал большой сюрприз, поскольку коробка оказалась пустой. И без того узкие глаза Тинмая сузились еще сильнее. Он что-то тихо произнес, а Джинхайлу перевел его слова: «Где статуэтка?» Но Айзек стоял весь какой-то потерянный и как будто не слышал вопроса. Не дождавшись ответа, Джинхайлу принялся что-то объяснять своему боссу и показывать рукой на судно. Наверное, он вспомнил, что Айзек порывался вернуться обратно в каюту и говорил, что подарок остался там. Тинмая кивнул, и сразу несколько человек бросились к трапу. Отсутствовали они, наверное, минут 5, а когда снова появились, я увидел у них в руках две сумки, мою и Айзека. Они спустились на причал, поставили сумки перед боссом Тинмая и приступили к досмотру. Начали с моей. Все вещи друг за другом вывалили на землю, но, естественно, статуэтку среди них не обнаружили. Потом очередь дошла до сумки Айзека, но тут уже было без вариантов, поскольку именно туда он и переложил статуэтку из коробки, и вскоре Тинмая уже держал ее в своих руках. Сначала он любовно оглядел ее, а затем снова посмотрел на меня и Айзека и что-то злобно прошипел. Нас тут же схватили и куда-то потащили. Я и опомниться не успел, как мы уже находились в пустом ангаре, привязанные к трубам перед боссом Тинмая и его людьми. «Значит, вы хотели украсть эту статуэтку?» — перевел Джинхайлу слова босса. «Я понял, что дело дрянь, и необходимо срочно что-нибудь придумать». Но тут Айзек неожиданно заявил: «Я об этом знать ничего не знаю. Наверное, Боб положил ее в мою сумку, когда я спал. Это он во всем виноват, его и наказывайте». От слов Айзека у меня буквально челюсть отвисла. Я не мог поверить в происходящее, поскольку никак не ожидал, что этот дружелюбный приветливый человек способен ради своей собственной шкуры оклеветать товарища. «А зачем же ты тогда говорил, что вы помогли ему тайным образом покинуть Америку и что он простой пассажир?» — с сомнением спросил Джинхайлу. «Да, помогли, это правда. Но кто же знал, что он решится на кражу?» Тот перевел слова Айзека своему боссу. Некоторое время Тинмая о чем-то думал, а затем произнес что-то на своем языке и отошел в сторону. Дело явно близилось к развязке, и, судя по взгляду и настроению китайского босса, эта развязка не сулила нам ничего хорошего. «Неужели ты думал, что сможешь безнаказанно украсть наши вещи, при этом выйти сухим из воды?» — покачал головой Джин Хэйлу. «Знаешь, что у нас делают с ворами? Я имею в виду не страну в целом, а триады. Отрезают все пальцы на руках, чтобы больше не возникало соблазна присвоить себе чужое, а на лбу выжигают клеймо, иероглиф, обозначающий слово «вор». А язык моментально побледнел и затрясся от страха. Да и мне от этих слов стало не по себе. Нас обоих в самом ближайшем будущем ожидали страшные мучения, а мы были крепко привязаны к трубам и не имели возможности пошевелиться. По большому счету, они могли сделать с нами все что угодно, не встретив вообще никакого сопротивления, и это было действительно страшно. Вскоре принесли длинный металлический прут, на одном конце которого виднелось разветвление. Вероятно, это и был тот самый таинственный иероглиф, которым они собирались нас клеймить. Другой китаец принес какое-то приспособление, и когда оттуда появилось пламя, он поднес его к пруту. «Ты первый», — сказал Джин Хэйлу, глядя на Айзека. «Сейчас раскалим прут паяльной лампой и оставим тебе на лбу отметину. Пусть люди знают, кто ты на самом деле». Через несколько секунд пламя исчезло, и я увидел, что иероглиф на конце металлического прута раскален до красна. Голову Айзека прижали к столбу, чтобы он не мог пошевелиться, а затем поднесли прут и припечатали его ко лбу обезумевшего от страха несчастного человека. Раздался полный боли и отчаяния крик, лоб задымился, и запахло жареным мясом. Айзек изо всех сил дергался и пытался крутить головой, но ее держали крепко, а сам он был привязан. Затем прут убрали, но душераздирающий крик продолжал вырываться на свободу, эхом отражаясь от стен пустого ангара. И прекратился он только лишь тогда, когда красно-черное изображение, которое осталось на том месте, где прижигали раскаленным прутом, окатили водой из ведра. «Будь ты одним из наших, мы бы тебе и пальцы отрезали», — сказал Джин Хэйлу. «А так еще и укол морфия получишь, чтобы не мучиться». К Айзеку подошел китаец и воткнул в шею какой-то предмет с иглой на конце. Все происходящее казалось мне страшным сном, но в то же время я понимал, что не сплю. Босс Тинмая указал на Айзека, который постепенно начал успокаиваться, и что-то сказал. «Мы не хотим портить отношения с нашими американскими партнерами», — перевел Джин Хэйлу. «Поэтому тебя сейчас посадят обратно в каюту, и ты вместе с грузом отправишься в Америку. А Дону Романа мы позвоним и сообщим, как ты хотел украсть статуэтку. Пускай сам с тобой разбирается». Айзека отвязали и потащили к выходу из ангара. Я надеялся, что хоть сейчас он расскажет о том, что я не имею никакого отношения к краже, но не услышал от него больше ни слова, а вскоре они исчезли из виду. Раньше люди в большинстве своем казались мне хорошими, но теперь я изменил свое мнение. Я знал, что по возвращении домой Айзека наверняка убьют, но жалости к нему не испытывал. Тем более, и моя собственная участь представлялась мне крайне незавидной. «Твоя очередь», — произнес Джин Хэйлу. В следующую секунду из-за спины мою голову схватила пара крепких рук и прижала ее к трубе. «Я ни в чем не виноват», — в отчаянии заорал я, глядя на то, как металлический прут снова начали нагревать. «А тебе мы не только поставим клеймо на лбу», — усмехнулся Джин Хэйлу, «но еще и пальцы на руках отрежем». Ситуация оказалась мне безвыходной. Рассказать им, что я с другой планеты, так ведь не поверит. А между тем прут уже раскалили до красна, и я с ужасом взирал на то, как он приближается к моему лицу. Рано я начал радоваться, что мне удалось добраться до Китая. Эх, рано. Глава 9. Внезапно в ангар вбежал китаец с газетой в руках, приблизился к боссу Тинмая и передал газету ему, и едва тот взглянул на нее, как тут же что-то резко выкрикнул. В следующую секунду раскаленный прут, который уже почти коснулся моего лица, убрали, и я смог вздохнуть с облегчением. Джин Хэйлу подошел к своему боссу, тот показал ему газету, и они принялись что-то тихо обсуждать. Не знаю, о чем именно они говорили, но любая передышка для меня сейчас была отсрочкой страшных мучений. Во мне затеплилась надежда на спасение, как и у любого обреченного на смерть человека, Тарна, да кого угодно, если бы он вдруг увидел соломинку, за которую можно ухватиться. Моей же соломинкой, судя по всему, была газета, которую держал в руках босс Тинмая. «Как тебя зовут?» – спросил меня Джин Хэйлу. «Боб Сандерс», – назвал я имя фермера. «В этой газетной статье сказано, что в Соединенных Штатах Америки тебя объявили врагом государства номер один, и на сегодняшний день ты являешься самым разыскиваемым преступником. Значит, Айзек говорил правду насчет тебя?» «Да, чистую правду», – кивнул я. «Так почему же за тобой охотиться? На мою ферму под Литл Роком упал какой-то летательный аппарат военных и разрушил ее. Видимо, им не очень хотелось, чтобы я начал рассказывать об этом направо и налево, поэтому я и стал для них ненужным свидетелем, от которого они пожелали избавиться. Ну а что я мог рассказать, если и сам толком ничего не видел? Когда все произошло, я упал в обморок и провалялся без сознания больше суток, а в себя пришел только в больнице». «Погоди», — остановил меня Джин Хэйлу. Он начал что-то говорить на своем языке. «Судя по всему», — переводил мои слова босс Сутинмая. Тот внимательно выслушал его, покивал головой и что-то произнес. «А как ты оказался связан с Доном Романа?» — спросил Джин Хэйлу. «Когда я убегал от агентов ФБР, то случайно наткнулся на несколько человек, которые, как я узнал позже, являлись членами мафии. Они убили агентов, отвезли меня к Дону Романа, и тот решил мне помочь. Он сказал, что враг его врага, его друг». «Какие хорошие слова», — восхищенно произнес Джин Хэйлу и перевел все сказанное своему боссу. Тот выслушал, кивнул и махнул рукой в знак того, что я могу продолжать. «Дальше меня посадили на корабль и отправили в Китай», — закончил я свой рассказ. «А что насчет статуэтки? Ты знал о ней?» «Я знал, что в коробке находится подарок для кого-то. В начале плавания мне стало плохо, и следующие несколько дней меня мучила морская болезнь. А когда я пришел в себя, Айзек рассказал мне о своих планах. Я решил не покрывать Айзека. Во-первых, сам он без зазрения совести свалил всю вину на меня, а во-вторых, он уже все равно был не жилец. И что за планы? Он решил прекратить всяческие отношения с мафией. Но чтобы его не нашли, ему нужны были деньги. Вот он и придумал продать статуэтку с помощью какого-то своего друга из Китая». «Что за друг?» – заинтересовался Джин Хэйлу. «Этого он не сказал», – развел я руками. Джин Хэйлу перевел боссу то, о чем мы с ним говорили. Тот некоторое время задумчиво смотрел на меня и, наконец, задал какой-то вопрос. «Получается, ты знал о том, что он собирается украсть статуэтку?» – спросил меня его помощник. «Знал, и что с того? Меня ваши дела не касаются. Я просто хотел спрятаться здесь от агентов ФБР, освоиться, а через годик попробовать перетащить сюда из Америки свою семью. На какие деньги ты планировал жить этот год?» — продолжал свой допрос Джин Хэйлу. «Меня снабдили деньгами на первое время и сказали, что положили их в сумку поверх одежды». Джин Хэйлу подошел к разбросанным вещам и вскоре обнаружил конверт, а в нем деньги. Затем он обратился к боссу на их языке. Тот что-то произнес, и тут же ко мне подошли его люди и отвязали от столба. «Ты поедешь с нами», — сказал Джин Хэйлу. «Босс Стенмая свяжется по телефону с Доном Романа и расскажет ему о том, что сделал Айзек, а также узнает насчет тебя. Если твои слова подтвердятся, то останешься жить. Если же ты нам соврал, то пеняй на себя. В этом случае отрезанием пальцев и клеймом на лбу не отделаешься». Мои вещи сложили обратно в сумку, которую взяли с собой, а меня самого под руки повели к выходу из ангара. Я мысленно радовался своему чудесному спасению, поскольку был уверен, что Дон Романа подтвердит все сказанное мною. Тогда меня отпустит, и я проследую дальше к месту, откуда был послан сигнал о помощи. На улице мы расселись по автомобилям и отправились в путь, но перед тем, как уехать, я еще раз взглянул на судно, на котором мы с Айзеком приплыли в Китай. Погрузка уже шла полным ходом, а сам он, скорее всего, был заперт в потайной каюте. На миг я представил, что ждет его в ближайшие 2 недели, и вздрогнул. Судьба у него была незавидная: знать, что тебя убьют, но не иметь возможности хоть что-нибудь изменить. Хотя, по большому счету, это был его выбор, и он понимал, на что шел. Покинув доки, мы какое-то время двигались по городу, но не очень долго, и вскоре въехали в ворота, за которыми находился большой трехэтажный дом. Когда я вышел на улицу, ко мне подошел ехавший в другом автомобиле Джин Хэйлу и сказал: «Жди здесь». Затем он вернулся к боссу Тинмая, и они в сопровождении нескольких охранников скрылись в доме. Меня окружили оставшиеся охранники, и я принялся ждать, когда босс Тинмая свяжется по телефону с Доном Романа. Поначалу я был уверен, что долго это не продлится, и меня вскоре отпустит. Но время шло, из дома никто не появлялся, и с каждой минутой я нервничал все сильнее, понимая, что здесь явно что-то не так. Мне казалось, что разговор пошел совсем не по тому сценарию, который я предполагал, и теперь они решали, какую смерть для меня выбрать, и каждый новый вариант был изощреннее и мучительнее предыдущего. К счастью, я ошибался, и все мои страхи и тревоги были совершенно напрасными. Когда Джин Хэйлу вышел из дома, на этот раз в одиночестве, и направился ко мне, на его лице играла едва заметная улыбка. По ней-то я и понял, что удача оказалась на моей стороне. «Все в порядке», — произнес он, подойдя ближе. «Босс поговорил с Доном Романа, и все сказанные тобой слова подтвердились. Теперь мы тебе верим, так что можешь идти туда, куда пожелаешь. Или тебе надо в чем-то помочь?» Я неопределенно пожал плечами. Еще совсем недавно они хотели поставить мне клеймо и отрубить пальцы, а возможно и убить, и я пока что опасался принимать от них какую-нибудь помощь. «Есть ли уже какие-то планы на будущее?» — спросил Джин Хэйлу. «Где ты собираешься жить в Китае?» И тут мне в голову пришла одна интересная мысль. «А почему бы все-таки не воспользоваться их помощью? Так я смогу гораздо быстрее исполнить задуманное и приступить к поиску места, откуда был послан сигнал. В одиночку же у меня вообще может не получиться добраться дотуда. У меня есть один старый приятель, который много лет назад переехал из Америки в Китай, начал придумывать я. Сейчас он живет в Тибете, но точного места я не знаю, только приблизительное. Вы сможете меня туда отвезти?» «Тибет стал доступен для иностранцев лишь 3 года назад», задумчиво произнес Джин Хэйлу. «И чтобы попасть туда, нужно получить от властей Китая разрешение на въезд в тот район. А у тебя, как я понял, даже документов нет. К тому же ты находишься в розыске в Соединенных Штатах Америки. Вполне возможно, что тебя уже и в международный розыск объявили. И что теперь делать?» – спросил я, расстроившись после его слов. «Получается, что мне теперь вообще никак туда не попасть». «Ну почему же попасть?» – успокоил меня Джин Хэйлу. «Вряд ли кто-то будет отслеживать всех въезжающих в тибетский район, так что мы, пожалуй, кое-что для тебя можем сделать. На подступах к Тибету есть одна небольшая деревня, которая находится в самом начале многих туристических маршрутов. Мы отвезем тебя туда, и ты наймешь там гида из местных жителей, чтобы тот довел тебя до того места, которое ты ищешь». «Здорово», — обрадовался я, — «вы меня очень выручите. Когда выезжаем?» «Сейчас». «Нет, сейчас уже поздно куда-то ехать, вечереет», — покачал головой китаец. «Сегодня переночуешь здесь, а рано утром отправитесь в путь. Только путь этот не близкий, около 4000 ли, а если по-вашему, то примерно 1200 миль. Так что с тобой поедут 2 человека, чтобы в дороге сменять друг друга. А теперь иди за мной, я провожу тебя в комнату, в которой ты будешь спать». Он направился к дому, и я последовал за ним, радуясь такому удачному стечению обстоятельств. Уже 2 раза мне удалось избежать смерти, если не брать в расчет переселение из собственного тела в тело фермера. К тому же меня довезут до Тибета. Как можно было не радоваться таким подаркам судьбы? Но потом я вспомнил, что преждевременная радость и слепая вера в безграничные силы своей счастливой звезды порой могут сыграть довольно злую шутку, и вновь стал серьезным и сосредоточенным на деле. Расслабляться пока еще было рано. Когда мы вошли в дом, Джин Хэйлу довел меня до комнаты и сказал: «Там тебе принесли ужин. Поешь и ложись спать, так как вставать рано». Затем он развернулся и вскоре скрылся из виду, а я открыл дверь и шагнул вперед. Действительно, в этой небольшой уютной комнате было все для того, чтобы с комфортом провести ближайший вечер и ночь. Тарелка с ужином на столе, ванная с туалетом и постель, судя по внешнему виду, мягкая и удобная. Последнее меня особенно порадовало, поскольку мне уже порядком надоели качка и нахождение в тесной душной каюте, и хотелось как следует выспаться. Поэтому я быстренько съел все, что лежало на тарелке, сходил в ванную комнату, а после залез под одеяло и вскоре уснул крепким сном. Когда рано утром меня разбудили, накормили завтраком, и я спустился на 1-й этаж, в гостиной я встретил Джин Хэйлу, а рядом с ним еще 2 китайцев. «Это Бэй Вэй», — представил он их мне. «Ты поедешь на машине вместе с ними. Правда, они совсем не говорят по-английски, но это и не требуется. Они просто довезут тебя до деревни, сменяя друг друга за рулем, высадят и поедут обратно. Это все, чем мы можем тебе помочь». «Спасибо вам, это очень большая помощь», — улыбнулся я, но внезапно вспомнил о своих вещах и тех деньгах, которыми меня снабдили на ферме Дона Романа. «А где моя сумка?» «Она уже в багажнике автомобиля, на котором вы поедете», — ответил Джин Хэйлу. «Желаю счастливого пути и удачи в поисках своего друга». Я еще раз искренне поблагодарил его, а затем вместе со своими спутниками вышел на улицу. Там они заняли переднее сиденье в автомобиле, я устроился сзади, и уже через минуту мы выехали за ворота. Наше путешествие в Тибет длиной 4000 ли началось. Поначалу мне все нравилось. Я смотрел в окно, любуясь проносящимися мимо пейзажами, а когда это надоедало, откидывался на спинку сиденья, закрывал глаза и предавался мечтам о возвращении на Торнериус в своем собственном, а не в этом откормленном фермерском теле. Правда, после нашего прибытия в Китай я уже несколько раз ловил себя на мысли, что передвигаться мне стало чуть легче. Наверное, морская болезнь и скудное питание во время плавания сделали свое дело и немного снизили мой вес. Это, конечно, было неплохо, но даже будь я хоть трижды королем красоты третьей от звезды планеты, мне все равно хотелось бы вернуться в свое родное тело. Но по истечении нескольких часов я начал жалеть, что не спросил Джинхэлу, сколько времени нужно, чтобы добраться до пункта назначения. Конечно, я пробовал выяснить это у китайцев, но и Бэй, и Вэй, я так и не понял, кто из них кто, лишь пожимали плечами. И тогда я решил, что как будет, так и будет, и просто выкинул эту проблему из головы. А спустя еще некоторое время, когда они поменялись местами, я заметил, что один из них развернул сложенный во много раз большой лист бумаги и принялся его изучать. Выглянув из-за его плеча, я понял, что это карта, по которой они прокладывают маршрут. Вот что мне было необходимо. Иначе как я объясню гиду в деревне, куда он должен будет меня сопроводить? «Могу я взять эту карту себе?» – спросил я. Естественно, китайцы не поняли ни единого моего слова, что, впрочем, было вполне ожидаемо. Тогда я попытался объясниться с ними с помощью жестов, указывая то на карту, то на себя, и мне это все-таки удалось, хоть и пришлось изрядно попотеть. В итоге они вытащили еще одну карту, которая, судя по всему, была запасной, и передали ее мне. Теперь хоть было чем заняться, и до вечера я внимательно изучал то, что было на ней нарисовано. За все время пути мы останавливались всего несколько раз, только чтобы сходить в туалет, и даже пищу принимали в дороге. Спали китайцы, когда сменяли друг друга, и после того, как стемнело, я решил последовать их примеру. Сначала мне было непросто уснуть, поскольку состояние дороги оставляло желать лучшего и меня качало из стороны в сторону. Пожалуй, раньше я бы вообще не смог спать в такой обстановке. Но 2 недели океанской качки не прошли для меня даром, и, в конечном счете, я все-таки провалился в глубокий сон. А когда утром я разомкнул веки, оказалось, что мы уже приехали. Деревня и вправду была не такая уж большая, как и говорил Джинхэйлу, но и не маленькая. Почти сразу за ней начинались горы, а следовательно, и сам тибетский район, куда мне нужно было попасть. Сопровождавшие меня китайцы вышли на улицу, и я следом за ними, не забыв прихватить с собой карту, которую они мне подарили. Один из них достал из багажника мою сумку и отдал ее мне. Затем он что-то сказал на китайском языке, махнул рукой. Они снова заняли свои места, автомобиль развернулся и отправился в обратный путь. Некоторое время я смотрел им вслед, но вскоре сконцентрировался на своих дальнейших действиях. Мне необходимо было найти гида, который согласился бы довести меня до места, поэтому я направился к деревне. Судя по всему, здесь действительно начинались туристические маршруты. Несмотря на ранний час, я увидел несколько человек с рюкзаками и широкими глазами, из чего сделал вывод, что это иностранцы. Мне же нужен был кто-то из местных, поэтому, когда я увидел китайца, то обратился к нему. «Простите, где я могу нанять гида?» Но тот пожал плечами и произнес, причем как-то коряво, «Не говорю, по всей видимости, он меня не понял». Но зато он указал рукой на большой дом, который стоял чуть в стороне, и только сейчас я обратил внимание на вывеску с надписью «Таверна». Решив, что уж там-то мне точно помогут, я поблагодарил его кивком головы и направился в ту сторону. Когда я вошел внутрь и подошел к стойке, я обратился к стоявшему за ней китайцу. «Доброе утро, вы говорите по-английски?» «Да, конечно», — приветливо улыбнулся тот. «Что вы хотели? Мне нужен гид, который отведет меня в Тибет. Мне сказали, что я могу найти его в этой деревне». «Вас не обманули», — кивнул китаец. «Многие жители деревни занимаются тем, что водят туристов по разным маршрутам. Куда именно вам нужно попасть?» Я развернул карту, положил ее на стойку, нашел по координатам место, откуда был послан сигнал, ткнул в него пальцем и сказал: «Вот сюда». Некоторое время китаец внимательно изучал карту, а затем посмотрел на меня и спросил: «А зачем вам туда?» «Что-то не так?» — в свою очередь спросил я его. «Просто в том месте, на которое вы указали, ничего нет», — развел он руками. «По-моему, даже монастырей, да и от туристических маршрутов оно находится в стороне. Вот я и уточняю. Ну так что, кто-нибудь отведет меня туда?» — спросил я, решив не отвечать на его вопрос. «А разрешение от властей на посещение тибетского района у вас есть?» — продолжал допытываться китаец. «Все шло немного не так, как я рассчитывал. Конечно же, никакого разрешения у меня не было, поэтому я отрицательно покачал головой. Тогда никто не поведет вас, иначе потом проблем с властями не оберешься. И что теперь делать?» – растерянно спросил я, но тот лишь пожал плечами. Вспомнив, как в Америке кто-то говорил, что на душе у него скребут кошки, мне показалось, что я испытываю сейчас такие же ощущения. Теперь придется как-то добираться без гида, и я представлял, насколько это сложная задача. Вздохнув, я уже собрался было направиться к выходу, но тут мне на плечо легла рука. «Думаю, что смогу вам помочь», — тихо произнес стоявший за стойкой китаец. Я повернулся к нему и спросил: «Да, и каким образом? Проводите меня сами?» «Нет, конечно, я ведь не гид», — усмехнулся он. «Но за небольшую плату я подскажу, к кому можно обратиться». Кошки внутри меня моментально разбежались кто куда, и на душе вновь стало светло и радостно. Я поставил сумку на пол, достал оттуда конверт и вытащил из него одну купюру. «Этого хватит?» – спросил я, протягивая ее китайцу. «Еще два раза по столько же», – покачал он головой. «Но зато вариант беспроигрышный. Вас точно доставят до места, причем с ветерком. Денег мне было не жалко, гораздо важнее для меня была информация, поэтому к первой купюре я добавил еще две и протянул ему». Китаец моментально убрал их в карман, окинул заведение быстрым взглядом, чуть подался вперед и заговорил. «На другом конце деревни живет человек по имени Гуанмин, у которого есть собственный небольшой вертолет. Но хочу сразу предупредить, что вертолет у него старый, и он постоянно его ремонтирует, так что придется лететь на свой страх и риск. Но это в том случае, если этот чудо-агрегат находится сейчас в собранном состоянии. Я несколько дней его не видел и не слышал, так что и сам не знаю. А этот ваш Гуанмин точно согласится отвезти меня?» — спросил я. «Ну я же говорю, в том случае, если вертолет в исправном состоянии», — ответил человек за стойкой. «И если договоритесь по деньгам». «Значит, он на другом конце деревни?» — уточнил я. «А где именно?» «От таверны идите в сторону гор, а там не промахнетесь». Больше не было смысла задерживаться здесь, поэтому я поблагодарил китайца за помощь, вышел на улицу и отправился в указанном направлении. Местные жители не обращали на меня особого внимания. Вероятно, уже привыкли к тому, что иностранные туристы здесь довольно частые гости. Правда, двое китайцев все же спросили, кого я ищу, а когда узнали, то подтвердили, что я двигаюсь в верном направлении. А вскоре я и сам убедился в этом, когда увидел на пустыре возле крайнего дома тот самый вертолет, о котором говорил трактирщик. Он не обманул меня. Этот агрегат действительно был очень старым, и я стал сомневаться, что ему вообще под силу взлететь, не говоря уже о преодолении большого расстояния по воздуху. Но так как я уже пришел, да и других вариантов у меня все равно не было, я решил все-таки поговорить с хозяином вертолета, который как раз ковырялся в двигателе своего питомца. «Здравствуйте, это вы, Гуанмин?» – спросил я, подходя ближе. Мужчина невысокого роста с загорелым лицом бросил на меня настороженный взгляд и коротко ответил: «Да, трактирщик посоветовал обратиться к вам», — сказал я, разворачивая карту. «Мне нужно вот в это место». Настороженность в его глазах исчезла. Он кивнул, вытер испачканные руки о тряпку и подошел ко мне. Но стоило ему только взглянуть на карту, как он тут же спросил: «Какой смысл туда лететь, если там ничего нет?» «У меня имеются другие сведения», — возразил я. «Интересно, это какие же?» — усмехнулся хозяин вертолета. «Есть там небольшое спрятанное от посторонних глаз поселение», — соврал я, поскольку и сам не знал, что там может быть. «Нет там никакого поселения», — покачал головой Гуанмин. «Мне-то лучше знать, я здесь уже 20 лет живу». Я не стал спорить с ним, а просто достал конверт из сумки, показал ему деньги и произнес: «Может, договоримся, я отдам все свои деньги, если доставите меня до места». Глаза китайца ярко вспыхнули, и я прочитал в них нескрываемую жажду наживы. Стало ясно, что он не откажется. У него просто не хватит на это сил. Немного подумав, он сказал: «Хорошо, полетим, но предупреждаю сразу, если мы там ничего не найдем, деньги возвращать не стану». «Конечно», — радостно улыбнулся я. «Когда летим?» «Прямо сейчас», — ответил китаец, и говорил он вполне буквально. По всей видимости, вертолет был уже заправлен, так что мы сразу сели в кабину. Он запустил двигатель, и вскоре от поднявшегося шума у меня заложило уши. Но Гуанмин протянул мне наушники, точно такие же, что были и на нем, и стало легче. К тому же теперь я мог слышать из наушников голос пилота. «Держись крепче, взлетаем», — сказал он. Я последовал его совету, и следующие полчаса нашего полета сидел, вцепившись в металлический поручень, поскольку лететь в этом дребезжащем аппарате было довольно страшно. Меня не отпускало чувство, что он того и гляди развалится. Но, несмотря на это, я успевал любоваться проносящимися под нами пейзажами, которые были поистине великолепными. Кое-где встречались деревушки, но в основном мы летели над безлюдными местами. И повсюду, насколько хватало глаз, были горы. «А это что такое?» – спросил я, когда заметил на вершине одной из них очередное строение. «Мне уже не в первый раз попадается на глаза нечто подобное». «Это монастырь», – ответил Гуанмин. «Уж чего-чего, а этого добра в Тибете хватает. Мне даже иногда кажется, что монахов здесь больше, чем простых жителей». Я пожал плечами, поскольку мне это было неинтересно. Гораздо больше меня сейчас занимало другое. «Далеко еще?» – спросил я, но пилот ничего не ответил. Несколько минут мы летели молча, но вот вертолет начал замедляться, а вскоре так вообще завис в воздухе. «А мы уже прилетели», – произнес, наконец, Гуанмин. «Как видишь, ни одной живой души». Я пригляделся и внезапно замер, увидев знакомую картинку. Это было то самое место из моего сна, который приснился мне, когда я ночевал на ферме Дона Романа. Но как такое возможно? Неужели сон был вещим? Потом мне в голову пришла мысль, что я просто запомнил эту картинку на подсознательном уровне, когда мы прилетели сюда на космическом корабле. А это означало, что я не ошибся с координатами и мы действительно находились сейчас в том самом месте, где наш корабль сбили каким-то лучом. Конечно, это не могло не радовать, но меня смущало то обстоятельство, что под нами и вправду ничего не было, ни строений, ни людей, лишь только бескрайние горы, поросшие кое-где густым кустарником и деревьями. «Вообще ничего», — повторил Гуанмин, — «так что зря только деньги потратил». «Ну что, возвращаемся». Возвращаться мне нисколько не хотелось после всего того, что пришлось пережить, хоть я и понимал, что ничего другого не остается. Но внезапно в наушниках я услышал удивленный возглас, а затем и слова: «А это что там такое среди деревьев на склоне горы? Как будто бы какое-то строение». Я посмотрел в том направлении, куда он указывал, и сначала ничего не заметил. Но через некоторое время я тоже смог разглядеть край постройки, замаскированной под здешнюю природу. Если б не пилот, я бы точно никогда ее не заметил. А в следующее мгновение я увидел человека. Он вышел на открытую площадку, положил на плечо какой-то предмет и направил его в нашу сторону. Вдруг оттуда что-то вылетело и очень быстро понеслось в нашу сторону. «Ракета!» — воскликнул пилот и потянул рычаг. Вертолет резко дернулся в бок, но только и летящий предмет, который китаец Гуанмин назвал ракетой, тоже немного изменил направление и уже через несколько секунд попал в вертолет куда-то в район хвоста. Мы закружились, продолжая смещаться в сторону. «Нас подбили!» — закричал Гуанмин. «Да что вообще происходит? Держись, мы сейчас упадем». А я и до этого не отпускал поручень, так что сейчас просто сильнее вцепился в него, до белизны костяшек пальцев. Меня не покидала мысль, что где-то я уже это видел. Ну конечно, командир нашего космического корабля Молнус тоже кричал, чтобы мы держались, сначала наяву, а потом и в моем сне. И Земля точно так же стремительно приближалась. Потом раздался удар и все исчезло. Когда я очнулся, то не сразу понял, что происходит и где я нахожусь, но внезапно ощутил резкую боль в груди и застонал. Точно, мы упали. И если я чувствовал боль, значит, был жив. А вот Гуанмину, к сожалению, выжить не удалось. Я увидел это по его стеклянному взгляду, когда скосил глаза в бок. Ладно, не время обращать внимание на боль, сначала надо как-то выбраться отсюда. Как раз и дверца распахнулась, а там зелень леса манила меня шелестом листьев в свои ласковые объятия. Только я никак не мог сдвинуться с места. И тут до меня дошло, В чем дело? Я расстегнул ремни и пополз, все острее ощущая странный запах. Точно такой же запах был на заправке, когда мы заезжали туда по пути в Тибет. Топливо. Так пахло топливо. Получается, где-то образовалась утечка, и следовало поспешить. К сожалению, уверенности в том, что мне удастся спастись, оставалось все меньше, поскольку силы мои были уже на исходе. Я лежал наполовину в вертолете, наполовину на земле, и даже закрыл глаза, собираясь улететь в страшную черную пропасть, но вдруг послышались какие-то звуки, и я вновь открыл их. Прямо перед собой я увидел несколько пар ног, меня схватили чьи-то крепкие руки, куда-то потащили, и в этот момент сзади раздался взрыв. В моей голове промелькнула мысль, что это взорвался вертолет, а потом сознание окончательно покинуло меня. Глава 10. Когда-то давно я поймал себя на довольно странной мысли, что мне безумно интересно узнать, как же будет выглядеть моя смерть, и я не о том, как именно это должно случиться. Взорвется ли челнок, на котором я летаю на спутник Торнириуса, или я поскользнусь и ударюсь головой, или еще каким-то образом жизненные силы оставят данное мне при рождении тело. Нет, я заинтересовался тем, что же будет происходить потом. Попаду ли я в таинственный мир, в котором живут все умершие в прежние времена Тарны, в том числе и мой отец, или мне суждено родиться заново, но уже в другом теле. Только я никак не думал, что самым первым, что я услышу после смерти, будет удивительно благостный звон. Он ворвался словно бы из ниоткуда, и мне показалось, что этот звон затронул такие далекие струны моей души, о которых я раньше и не догадывался. Да, такая жизнь после смерти мне определенно нравилась, и я готов был вечно наслаждаться этой сказочной музыкой, но внезапно в ее мелодичный напев бесцеремонно вклинились чьи-то голоса. От такой наглости я даже вздрогнул, и чтобы посмотреть на тех, кто осмелился нарушить волшебное состояние моей упокоенной души, открыл глаза. Оказалось, что я вовсе не умер, и телесная боль тут же напомнила мне об этом, заставив меня тихонько застонать. Но в то же время мое пробудившееся сознание отмечало все происходящее вокруг. Я лежал в небольшой комнатушке, а рядом стояла молодая темноволосая симпатичная женщина с широкими глазами и худенький китаец небольшого роста, хоть уже и старенький, но по виду вполне крепкий. Они о чем-то переговаривались на незнакомом, судя по всему, китайском языке, но, услышав мои постанывания, прервали разговор и стали внимательно смотреть на меня. А еще мне стало ясно, что за звон я слышал, когда находился в отключке. Над дверным проемом, дверь в котором вообще в принципе отсутствовала, висели стеклянные палочки разной длины. С ними-то и развлекался игривый ветер, ударяя их друг о друга и тем самым извлекая из них различные звуки, которые складывались в удивительную мелодию. «Не бойтесь, все в порядке», — сказала женщина глубоким и довольно приятным голосом. «Кризис миновал, и вы будете жить. К тому же у вас нет каких-либо серьезных повреждений. Где я?» — задал я вопрос, который в данный момент интересовал меня больше всего. «В монастыре», — ответила она. «Вы были в потерпевшем крушении вертолете, и вам очень повезло, что мимо того места проходили монахи, которые вытащили вас оттуда. Еще немного, и вы бы взорвались вместе со своим вертолетом. Затем вас в бессознательном состоянии принесли сюда». Женщина посмотрела на старичка, потом перевела свой взгляд обратно на меня, покачала головой и добавила: «Поднимать вас по длинной лестнице в монастырь оказалось весьма непростой задачей, но монахи все-таки справились с ней. Расскажите, что произошло с вертолетом». Я ненадолго задумался, восстанавливая в памяти цепочку событий, а затем ответил. Пилот сказал, что это была ракета. Она попала в хвостовую часть вертолета, отчего тот и потерял управление. Да я и сам видел, как в нас стрелял какой-то человек с земли. «Человек с земли», — задумчиво произнесла женщина. «Очень странно. Если вы просто летели мимо, то с чего бы им в вас стрелять? Кому им?» — не понял я. Но она не ответила на мой вопрос, и, немного подумав, продолжила развивать свою мысль. «Разве что только если бы вы зависли в воздухе и пытались что-то разглядеть сверху». «Да, именно так все и было», — подтвердил я, удивившись тому, откуда она об этом узнала. Женщина как-то странно посмотрела на меня, а затем вдруг сменила тему и решила представиться. «Я Вивьен Ланге, а это настоятель монастыря, в котором мы находимся. Его зовут Лао Дунмы». Она замолчала, по всей видимости, ожидая, что я тоже представлюсь, и я не заставил себя долго ждать. «Боб Сандерс, американец?» — Да, а в Китае вы давно? Я не знал, сколько времени пролежал без сознания, поэтому не стал называть точное количество дней, а просто сказал, нет, совсем недавно, только что прибыл. В таком случае, вот что я хочу вам сказать, мистер Сандерс, начала говорить она, но я ее перебил. Прошу, называйте меня просто Боб, и если можно, на ты. Хорошо, улыбнулась она, тогда ты зови меня просто Вивин. Тем более, мы почти ровесники, так и в самом деле будет проще. Я тоже улыбнулся ей и почувствовал, что по всему моему телу разливается тепло. Это было странное ощущение, но довольно приятное. Как будто бы Вивин стала мне гораздо ближе, хоть я и знал ее всего лишь несколько минут. Так вот что я хочу тебе сказать, Боб, продолжила она, в твоих же интересах задержаться в этом монастыре на несколько месяцев. Пускай они думают, что в вертолете все погибли от взрыва. Да кто они-то? Не выдержал я. Ты можешь объяснить? Но она ничего не ответила мне, а вместо этого что-то сказала старичку. Тот выслушал ее и кивнул. Настоятель Лао Дунмэй согласен приютить тебя настолько, насколько потребуется, вновь обратилась она ко мне. С этого момента зови его учитель Дунмэй, или просто учитель. Больше можешь ни о чем не волноваться, в монастыре позаботится и о тебе, и о твоей безопасности. Кстати, ты ведь не говоришь по-китайски? Я отрицательно покачал головой. Что ж, я так и думала. Учитель Дунмэй немного говорит по-английски, правда, не очень хорошо. Но я уверена, что вы прекрасно поймете друг друга. Желаю удачи. Возможно, еще увидимся. Она развернулась и направилась к выходу, а я с тоской посмотрел ей вслед, внезапно осознав, что мне совсем не хочется, чтобы она уходила. Но Вивин все-таки покинула комнату, и теперь мы с настоятелем монастыря остались вдвоем. Некоторое время он смотрел на меня, причем не в глаза, а с ног до головы, словно осматривая, затем подцокал языком, покачал головой и произнес на ломаном английском языке. «Очень толстое тело, но мы исправим это». Мне не понравилась эта странная фраза. Каким интересным образом он собрался меня исправлять? Да и вообще, сейчас было не до старого китайского учителя и его нравоучений. Мне нужно было найти способ вернуться на то место, откуда стреляли по нашему вертолету. Хотя Вивин, наверное, была права. Возможно, стоило задержаться здесь на некоторое время и оглядеться. А еще меня мучила сильная жажда. В присутствии женщины, когда она делилась со мной информацией, я как-то не обращал на это внимания, но теперь вдруг почувствовал сухость во рту. Еще бы, ведь я неизвестно сколько времени пролежал здесь без сознания. Поэтому я решил обратиться с этой проблемой к китайцу. «Учитель, а можно мне попить воды?» При этом я зачем-то показывал на свой рот, хотя вроде бы он меня и так понимал. Очень сильно пересохло в горле.